маленькое темное облачко, из которого то высовывал свою голову огненный змей, то прятался в облачке. Ноги мои подогнулись, когда я увидел богиню. Я упал перед нею ниц. Из облачка послышался тихий нежный голос. Гармахис, который был моим слугой и моим сыном, я услышала твою молитву и заклинание, которое ты осмелился произнести. Оно властно вызвать меня из горних миров, когда его изрекают уста того, с кем я беседовала. Но нас уже не связывают узы единой божественной любви, Гармахис, ибо ты своим деянием отверг меня. И потому теперь, после того, как я столь долго не отвечала тебе, я явилась перед тобой, Гармахис, в гневе и, быть может, даже с жаждой мести, ибо просто так Исида не покидает свою священную высокую обитель. «Покарай меня, богиня!» — воскликнул я. «Покарай и отдай тем, кто исполнит твою месть, ибо мне не под силу больше нести бремя моего горя». «Что ж, если ты не можешь нести бремя своего наказания здесь, на земле, — ответил печальный голос, — как же ты понесешь неизмеримо более тяжелое бремя, которое возложит на тебя там, куда ты придешь, покрытый позором и не искупивший вину, в мое мрачное царство смерти, которое есть жизнь в обличии нескончаемых перемен? Нет, Гармахис, я не стану тебя карать, ибо не так уж велик мой гнев за то, что ты осмелился призвать меня страшным заклинанием, ведь я пришла к тебе. Слушай же меня, Гармахис, не я возвеличиваю и не я караю. Я лишь исполнительница повелений непостижимого. Я лишь слежу, чтобы достойный был вознагражден, а недостойный понес кару. И если я дарую милосердие, я дарую его без слов похвалы, и поражаю я тоже без укора. И потому не буду утяжелять твое бремя гневной речью, хоть ты и виноват в том, что скоро-скоро госпожа Волхвований, великая чарами богиня Исида, станет для Египта лишь воспоминанием. Ты совершил зло, и тяжкое наказание ты за него понесешь, как я тебя остерегала. Здесь, в этой земной жизни, и там, в моем царстве Аменти. Но я также говорила тебе, что есть путь к искуплению, и ты на него уже вступил, я это знаю. Но по этому пути нужно идти, смирив гордыню, и есть горький хлеб раскаяния, пока не исполнятся сроки твоей судьбы. Так стало быть, благая, нет для меня надежды. То, что свершилось, Гармахис, то свершилось, и ничего уже не изменить. Никогда уже Кемет не будет свободным. Храмы его разрушатся, их засыплют пески пустыни. Иные народы будут завоевывать Кемет и править здесь. В тени его пирамид будут расцветать и умирать все новые и новые религии, ибо у каждого мира, у каждой эпохи, у каждого народа свои собственные боги. Вот дерево, что вырастет, Гармахис, из семени зла, которое посеял ты и те, кто искушал тебя. «Увы, я погиб!» — воскликнул я. «Да, ты погиб, но тебе будет дано утешение. Ты погубишь ту, что погубила тебя. Так суждено во имя справедливости, которую творю я. Когда тебе будет явлено знамение, брось все, иди к Клеопатре и сверши месть, повинуясь моим повелениям, которые ты прочтешь в своем сердце. А теперь о тебе, Гармахис. Ты отринул меня, и потому мы не встретимся с тобою, как тогда в Аменте, пока в круговороте времени с этой земли не исчезнет последний росток посеянного тобой зла.